Глава 12. Портал, по сути, структурное заклинание, позволяющее перемещение объекта или объекта в заданную точку, вплетающееся в портальную заготовку. Виды порталов: стационарные, переносные и хаотичные. Стационарные — порталы, привязанные к определенной точке местности, настроенные на перенос материальных и нематериальных объектов в заданную точку. Бывают настраиваемые и ненастраиваемые. Переносные — обладают теми же параметрами, что и стационарные, но к конкретной точке не привязаны. Могут иметь форму амулета, кольца, диска или же свитка. Подразделяются на одноразовые и многоразовые. Хаотичные — спонтанно возникающие порталы, не привязанные к определенной точке. Из учебника «Искусство портальной магии», входящего в программу 5-го года обучения Магической академии Вардейла. Чем ей начал нравиться этот дроу, так это своими некоторыми совершенно сумасшедшими поступками, в которых на первый взгляд не было никакого заранее продуманного плана. Голый экспромт, постоянно заканчивающийся неожиданно и всегда в пользу пришлого. Как у него это получается? Все-таки права была Поляна, которая сказала, что его любит удача, а судьба просто закрывает глаза на некоторые выходки. Вот и сейчас, куда он вообще полез? Три мага под прикрытием двух лучников – это серьезная сила. Без прикрытия мага поддержки, функции которого могла выполнять сейчас только наставница, отлично владеющая магией Земли, справиться будет очень сложно, поскольку в этом паршивом раскладе присутствовал центральный маг, от которого буквально веяло опасностью. Еще даже не научившись видеть магические потоки, она ощущала это настолько явно, что между лопаток начинали маршировать мурашки. Маг с посохом был опасен. Именно поэтому Поляне придется выбирать: сосредоточиться на этом маге или прикрывать всю группу от магических атак и стрел врага. Но, как обычно это бывает, дроу просто наплевал на грамотную оборону, ибо совершенно неожиданно он исчез и появился уже среди этой троицы, атаковав дальнего мага. Демоны! Ну какой же он безответственный идиот? Они же сейчас шарахнут по площади каким-то убойным заклинанием. Наставница выставит энергощит, чтобы укрыть отряд. А этот дурак отправится на перерождение, оставив их умирать. С него командир, как с нее булочница. Лиэль мрачно приготовилась к наихудшему развитию событий. «Будь готова». Голос Поляны, прозвучавший в голове, заставил девушку непроизвольно вздрогнуть. Она все еще не могла привыкнуть к такому способу общения. Подумать только, через кровь можно говорить. Скажи ей это кто-либо две седмицы назад, она бы только у виска покрутила пальцем, подумав, что очередной завсегдатай трактира Ставра перебрал настойки и сейчас плетет неизвестно что. Странно, что Поляна совершенно спокойно отнеслась к внезапному нападению Мегавайта, будто знала, что все будет нормально. Вытащив нож, травница чиркнула себя два раза, позволяя крови стекать по кистям, формируя кровавые хлысты. А дроу тем временем вытворял удивительные вещи. Буквально за 3-4 секунды ему удалось нейтрализовать одного из магов. Когда опомнившиеся лучники дали залп, она подумала, что пришлого сейчас истыкают стрелами. Но он снова исчез, чтобы на миг появиться и вонзить пойманную стрелу в глаз второму магу. Просто невероятно. Такого даже она не могла повторить. Хотя отец ее крепко натаскал в свое время, постоянно пичкая противными зельями травницы, позволявшими не только двигаться на высокой скорости, но и постепенно укреплять организм для этого. «Ну и какого демона ты на него любуешься? Ждешь, пока стрелами нашпигуют?» Умер второй маг, и Поляна тут же без промедления атаковала центрального, единственного оставшегося в живых мага, засветив в него кровавой плетью. Последний раз, посмотрев на дроу, который непостижимым образом успел убраться с линии атаки Поляны, бросившись в сторону одного из лучников, девушка резко сорвалась с места, чтобы достать второго, пока он не натворил делов. Этого недолучника с кривыми руками Лель читала как раскрытую книгу, с легкостью предугадывая, куда ляжет следующая стрела. В Мирте, как этот неумеха, даже новички первого года не стреляли. Пропустив мимо одну стрелу, она только взвинтила темп, более не отвлекаясь ни на что, кроме врага. Поляне развязали руки, лишив мага с посохом поддержки. Вдобавок с ней еще и гном этот чудной, разряженный как шут, который, оказалось, тоже кое-что умеет. Так что за травницу девушка была спокойна. А дроу, как выяснилось, за себя постоять сможет. А если окажется, что его противник такой же, как у нее, то и вовсе все ладно. От следующих двух выстрелов она тоже увернулась. Бегать рванкой отец обучил, когда ей еще и 10 не было. Сзади раздался гортанный выкрик травницы, а затем оглушительно затрещало, да так, что ногам передалась дрожь земли. Это заклятие Лиэль уже видела. Поэтому только мельком посочувствовала магу, которого ожидает большой сюрприз. Тем временем лучник, увидев, что ни один из его выстрелов не увенчался успехом, решил спасти свою шкуру бегством. Девушка плотоядно оскалилась. Какой глупый и наивный лучник. Свернув проулок, примыкающий к одной из главных улиц деревни, она уткнулась в тупик, глубиной не более десятка метров, в котором валялись обломки досок, куча битого глиняного кирпича и жутко воняющий каким-то гнильем мусор, разбросанный повсюду. И это деревня? Сотворить свалку в центре жилой деревни могли только слабоумные. Какие же свиньи здесь, оказывается, живут? В Мирте виновных уже бы оштрафовали на хорошую сумму, заставив седмицу мести мостовые и расчищать снег. Мигом бы ума набрались. Девушка прислушалась. Не раздастся ли под чьей-то неосторожной ногой хруст глиняного мусора? Не выдаст ли ловко спрятавшийся лучник тяжелым после бега дыханием свою позицию? Но нет, переулок был пуст. Осторожно вытащив мечи, она сделала шажок в сторону тупика. Она же своими глазами видела, что лучник свернул сюда. «Выходи по-хорошему», – произнесла девушка. «Тебе некуда деваться». Сзади хмыкнули, заставив ее резко обернуться, приняв высокую стойку, с которой удобно как наступать, так и обороняться. «Наслаждайся!» С этими словами лучник, непостижимым образом оказавшийся сзади, сломал печать на свитке, который держал в руках, бросив его на землю в переулок. Коснувшись земли, свиток вспыхнул огнем и молниеносно выжег на земле круг с непонятными символами, заключенными в него. «Демоны!» Она знала, что это такое, и это знание только усугубляло ее положение. Из разгоревшегося круга призыва, отсекая девушке единственный путь к отступлению, в проулок шагнуло то, чего девушка боялась больше всего на свете. Неверяще сделав шаг назад, Лиэль буквально затрясло, а липкий страх противно обволок ее сердце и начал постепенно сдавливать кольца холодных щупалец. Девушка, задохнувшись, судорожно набрала полную грудь воздуха, а затем округу потряс полный первобытного ужаса крик. «Белый, ты чего?» – обеспокоенно спросил Димон, достав из колчана стрелу. «Ты не понимаешь, я его знаю. Я был настолько в возбужденном состоянии, что Димон с опаской от меня отодвинулся». «Это, конечно, круто, я рад. А кого ты именно знаешь? Я вот тоже». Мой друг хотел продолжить язвительную реплику, но вдруг с другого конца площади раздался дикий женский визг. «Быстро!» Я сорвался с места в ту сторону, прекрасно поняв, кто попал в беду. Подобный крик я уже слышал в старой цитадели, и принадлежать он мог только одному человеку – Лиэль. Поляна же продолжала теснить огненного шершня, и дела у него, мягко говоря, были неважные. Поскольку маг был весь в крови, а его мантия уже больше напоминала лохмотье, было видно, что ему крепко досталось. Сейчас он только отступал, баюкая покалеченную правую руку, а поляна с гномом продолжали на него наседать, додавливая до логического завершения. Свернув в непонятный проулок, откуда мы слышали крик, я мгновенно все понял. Лиэль, выставив перед собой мечи, старалась не подпустить к себе огромного мохнатого паука, ростом почти мне по подбородок, который сноровисто, перебирая лапами раз за разом, пытался нападать, сухо щелкая жвалами в опасной близости от девушки. Лиэль орала так, что у меня уши закладывало, но остервенело продолжала отбиваться от арахнида 60 уровня, постоянно держа дистанцию. «Сделай же что-нибудь!» – заорал я Димону. «Ох ты ж ёкарный бабай!» – попятился он. «Да стреляй ты уже!» Хлопок тетивы и стрела, которая, по идее, должна была впиться в мохнатое брюхо, бессильно отскочила от арахнида, не причинив твари никакого вреда. Более того, паук даже не обратил на нас внимания. «Думай, Вова, думай! Девку же сейчас на ленты порежут!» «Мегавайт, что у вас там? Вы скоро? Утрамбовщик!» «Не отвлекай, почти додавили!» «Мегавайт, у нас проблемы, все втроем поляжем!» «Утрамбовщик, тяните время, мы скоро!» «Именем стражи рамок, прошу проследовать за нами. Вы обвиняетесь в убийстве гостей деревни и должны предстать перед судом». Я сначала не понял, а когда сообразил, что это сказано нам, повернулся и увидел перед собой двоих сельчан затрапезного вида, у одного из которых было копье, а у другого видавшее виды ветхая кольчуга. Это пожаловала местная стража, неизвестно где таскавшаяся и появившаяся только под конец боя. Ну и вид у этих стражников. Даже гоблины выглядели поопрятнее. «Сделайте что-нибудь!» Я нервно указал рукой в сторону арахнида. «Она же сейчас умрет!» «Вы должны проследовать с нами!» Пробубнил один из стражников и попытался ухватить меня за руку. «Вы обвиняетесь!» «Ты дурак!» Я выпучил на стражника глаза. «Ее убьют сейчас! Помогите ей!» Но стражник в кольчуге будто меня не слышал, продолжая заламывать мне руку. А его недалекий товарищ стоял рядом, наставив на меня копье, нахмурив брови. Димон продолжал выпускать стрелу за стрелой, когда девушка закричала. Это был другой крик, крик полной боли. «Уроды!» – призванный кинжал я всадил в шею тому, кто пытался меня схватить за руку. «Везде одинаковы, шакалы!» Резко извернувшись, я ударил в живот ногой булькающего распоротым горлом стражника деревни рамки 30 уровня, отбрасывая его прочь, а затем бросил крисы один за другим во второго, который с копьем. Выхватив копье из его рук и вложив всю инерцию, я изо всех сил ударил древком на манер бейсбольной биты в голову недобитку. Под копьем влажно хрустнуло, но древко выдержало, чего не скажешь о голове стражника местного правопорядка. А у Лиэль было все плохо, поскольку мохнатая тварь ее уже успела достать, распоров грудь острым когтем, венчавшим каждую лапу. Насколько глубока рана, я не знал. Но то, что все очень и очень дерьмово, было видно по девушке, которая уже плохо контролировала свои движения, отбиваясь не в попад от продолжавшего наседать арахнида. Крепко схватив копье, я взял разгон. «Белый, ты рехнулся!» Выкрик Димона только заставил сильнее стиснуть зубы и ускориться. Копье попало в лапу и, бессильно скользнув вверх, впилось в бок пауку, войдя буквально на 5 сантиметров и застопорилось, будто наткнувшись на бетонную плиту. Резко повернувшийся арахнит наконец отвлекся от Лиэль, чего я и добивался, и обратил внимание на меня с Димоном. Но эту часть плана я пока не успел продумать как следует. Удар двумя лапами одновременно застал меня врасплох. Дикая боль и осознание того, что мои ноги не касаются земли, поскольку я лечу, дало мне понять, что тактику нужно продумывать заранее, а не как всегда. Почти половину жизни снесло это страхолюдище. И тут арахнит совершил то, чего мы от него совсем не ожидали. Нет, конечно, мы знали, что пауки – это существа, которые плетут паутину. Но вот то, что они могут, выставив зад, плюнуть ею в тебя, стало для нас полной неожиданностью. Два точных плевка липкой и вонючей субстанции лишили нас возможности двигаться. И если я, получив удар в грудь и упав на землю, застыл на спине, то Димону пришлось намного хуже. Его впечатало в стену проулка. Настигнув совершенно нелепой, скрюченной позе, ударом паутины оторвав от земли. «Это что за тварь, Вова?» Крип моего друга доносился, будто из-за тонкой деревянной перегородки. «И откуда она тут взялась?» «Похоже, мы сейчас улетим на перерождение». Проигнорировав его вопрос, я мрачно подытожил. «Все, отбегались». Моему обзору было доступно только безоблачное небо, пока надо мной, заслонив свет, не нависла туша арахнида. С блестящими от слизи хелицерами. Отличное окончание прорыва. Незаконное убийство ловчей группы, убийство двух деревенских стражников, убитая репутация, полностью слитое командование отрядом и потерянный член группы, которого я не смог спасти. Прости, Лиэль. Он уже не хотел думать, что на круге возрождения их будут встречать как самых почетных гостей племени людоедов. Призвав крисы, он попытался перепилить прочную и липкую паутину. Но руки были настолько прижаты к земле, что полноценный ход кисти был невозможен. А если учитывать прочность сети, то и вовсе незачем. Внезапно он почувствовал легкий толчок в спину, а затем все слилось воедино. Треск крошащегося камня и животный, полный злобы визг явно раненой твари. Пауки умеют орать. «Хгарх!» Тихий властный шепот заставил замереть, вымыв идиотские и неуместные сейчас мысли из головы. В нем было столько ярости и уверенности, что я непроизвольно вздрогнул. Глухой удар, треск кирпича, снова удар в спину. Толчок был такой силы, что из легких выбило воздух, а в глазах поплыло. «Да ну нахер!» Сиплый шепот товарища я еле услышал, пытаясь прийти в себя. Такого ужаса Лея не испытывала еще никогда. Пауки. Эту мерзость она всегда старалась задавить или растоптать. А если во время уборки дома и его самых темных углов ей попадалась на глаза паутина, она безжалостно выметалась и выбрасывалась на улицу. Пауки. Противные твари, которые могут упасть тебе случайно за шиворот, когда совершенно этого не ждешь. Лель боялась их с детства. И вот сейчас перед ней стояла тварь из ее самых страшных кошмаров и желала ее сожрать. Не зная, как поступиться к ней, чтобы уничтожить, девушка каждый раз отскакивала, стоило огромному пауку совершить любое, даже случайное движение. Лель слышала голоса. Дроу с его приятелем храбро старались отвлечь Арахнида на себя, но внимание девушки было приковано только к нему, к своему детскому кошмару. У них не выйдет, тварь слишком сильна. Внезапно паук совершил рывок. Причем он был настолько неожиданным, что девушка, несмотря на отличную реакцию и возбужденное состояние, не сумела среагировать. Суставчатая лапа пропорола ей рубаху, глубоко войдя в кожу. В рану будто плеснули кипятком. Выставив перед собой мечи, она старалась отгородиться от твари, не дав ей наброситься на себя. Это конец. «Все-таки достало», — с горечью подумалась девушка. Перед глазами пронесся ее неудачный бой с ночницей в осажденном Мирте. Только тогда она не умерла. Горячая кровь продолжала вытекать из груди вместе с силами девушки. «Почувствуй свою кровь!» Поджав под себя ноги, Поляна с идеально прямой спиной сидела напротив Лель, застывшей в такой же позе. «Твоя кровь! Самое сильное твое оружие!» «У меня не получается!» Блондинка закусила нижнюю губу, и только дрожащие бисеринки пота на лбу выдавали ее напряжение. «Киара, у меня ничего не получается!» капризно произнесла коротко стриженная девочка, смешно взмахнув руками, с которых на землю упали едва светящиеся искры. «И не получится, пока ты не будешь меня слушать!» Лицо пожилой женщины в белоснежном одеянии озарила добрая улыбка. «Ты же постоянно жалуешься, вместо того, чтобы дальше продолжать совершенствоваться!» «Хгарх!» В стороне прозвучал гортанный выкрик, а в следующее мгновение ночница ударила воздушной волной в бок. Выскочившие из мостовой каменные шипы насквозь пробили костяные пластины, нанизав на себя ночницу, чтобы сразу же разлететься крошевом, перемешку с останками твари, под ударом исполинского воздушного пресса. «Почувствуй свою кровь!» «Киара, у меня ничего не получается!» «Запомни, ты мне должна жизнь!» И пока не вернешь этот долг, она тебе не принадлежит. Твоя жизнь моя, и только я решаю, что можно, а чего нельзя. Почувствуй свою кровь». Наставница сделала жест, гортанно выкрикнула слово. Девочка завороженно уставилась на медленно появляющийся из-под земли металлический, гладко отполированный клык, который продолжал расти, не думая останавливаться. «А теперь внимательно смотри. Жест нужно медленнее делать. Плавнее рукой веди. Так, хорошо. Одновременно закрепляющим жестом произносишь заклинание». «Гарх!» Еще раз звонко произнесла девочка. «Гарх!» В стороне прозвучал гортанный выкрик. А в следующее мгновение ее наполнила сила. Лель стояла с закрытыми глазами и знала, что нужно делать. Легкий повелительный жест, закрепляющий жест, подать силу в кисть и выдохнуть слово. «Хгарх!» – уверенно произнесла Лиэль. Она почувствовала, где нужно зачерпнуть, чтобы ударом чистой силы вбить яростно верещавшего на каменных шипах Арахнида, практически до самой земли. «Лиэль! О боги!» На ментальный крик Поляны Лиэль только улыбнулась, а затем, проведя себя по груди и вымазав руку в крови, сформировала плеть. «Почувствуй свою кровь!»